Глава 69. Гайдену никогда впоследствии не приходилось жалеть об этом путешествии и о тех душевных страданиях, с которыми ему приходилось бороться, ибо никогда за всю свою жизнь он не получал больше таких чудесных уроков итальянского языка и такого совершенного представления о музыке. Во время продолжительных привалов, в хорошую погоду под тенистой листвой пустынного богемского леса, наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, весь свой талант. Хотя у Иосифа Гайдена был прекрасный голос, и он как певчий умел отлично владеть им, хотя он мило играл на скрипке еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он скоро понял, насколько она выше его по мастерству. Понял, что и без помощи Порпора она могла бы сделать из него хорошего певца. Но честолюбие и способности Гайдена не ограничивались этим родом искусства. И Консуэло, заметив, что он, будучи слабым певцом, так правильно и так глубоко понимает теорию, сказала ему однажды с улыбкой: «Не знаю, хорошо ли я делаю, обучая вас пению, ведь если вы увлечетесь профессией певца, то чего доброго загубите в себе более высокое дарование. А ну-ка посмотрим ваше произведение». Невзирая на продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, я научилась лишь хорошо понимать великие творения. А сама, даже набравшись смелости, не сумела бы создать серьезную вещь. Вы же другое дело. И если у вас есть дар творить, вы должны идти именно по этому пути, а к пению и к игре на инструментах относиться как к средствам вспомогательным». В самом деле, с тех пор, как Гайден встретил Консуэло, он думал только о том, чтобы сделаться певцом. Следовать за нею, жить подле нее, всюду встречаться с нею в ее бродячей жизни – вот что стало его пламенной мечтой за эти дни. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое последнее произведение, хотя он окончил его перед отъездом в Пильзен и захватил с собой. Иосиф одинаково боялся и показаться ей посредственностью, и обнаружить талант, ибо тогда она воспротивилась бы его стремлению стать певцом. В конце концов, частью охоты, частью против воли, он уступил и дал вырвать у себя таинственную тетрадь. То была небольшая фортепианная соната, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что прочитала музыку про себя, и Иосиф с изумлением увидел, что она так же хорошо понимает ее, как если бы слышала в исполнении. Затем Консуэло заставила его сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, что были доступны для голоса. Не знаю, предугадала ли она в Гайдене по этой безделке будущего творца сотворения мира и стольких других крупных произведений, но она явно почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему ноты, сказала: «Мужайся, Беппа, ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя, несомненно, есть творческие замыслы, а с замыслами и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знания и постараемся преодолеть тяжелый характер Порпоры, он именно тот учитель, который тебе нужен. А о сцене забудь, твое место не там, твое оружие – перо. Ты должен не повиноваться, а приказывать. Когда можешь быть душой произведения, зачем превращаться в одно из его орудий? Так-то, будущий маэстро, бросьте упражнять свое горло трелями и каденциями. Вам надо знать, куда их поставить, а не как исполнять. Это уж предоставьте мне, вашей покорной и подвластной вам служанке, которая претендует на первую женскую роль, которую вы соблаговолите написать для меццо-сопрано». «О, Консуэло де ми альма!» — в восторге воскликнул окрыленный надеждами Иосиф. «Писать для вас? Быть понятым вами, переданным в вашем исполнении? Какой путь славы и честолюбивых мечтаний вы открываете передо мною? Но нет! Это грезы, это безумие! Учите меня петь! Я лучше постараюсь передать чужие мысли так, как чувствуете и понимаете их вы, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас». «Ну-ну, довольно церемоний», — проговорила Консуэло. «Попробуйте симпровизировать что-нибудь на скрипке или голосом так, чтобы душа трепетала на устах и на кончиках пальцев. И я узнаю, есть ли в вас искра Божья, или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий чужое». Гайден повиновался. Консуэло с радостью убедилась, что музыкальное его образование не так уж велико, и что в его собственных идеях много молодости, простоты и свежести. Она все больше и больше подбадривала его и с этих пор решила заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы. Затем они стали забавляться исполнением маленьких итальянских дуэтов, которым она научила его и которые он быстро запомнил. «Если до конца путешествия у нас не хватит денег, нам придется распевать на улицах», — сказала она. «Да и полиция, быть может, пожелает проверить наши таланты, приняв нас за бродяг, карманных воришек, а сколько их несчастных, позорящих наше ремесло. Будем же готовы ко всему. Мой голос на низких контральтовых нотах может сойти за мальчишеский. Вам же следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песенкам. Вы увидите, что это совсем неплохое упражнение. В таких шуточных народных куплетах много огня и самобытного чувства. А мои старинные испанские романсы – создание чистого гения, нешлифованные алмазы. Маэстро, воспользуйтесь ими! От старых идей рождаются новые!» Занятия эти были полны прелести для Гайдена. Может быть, уже тогда зародилась в нем мысль создать чудесные детские пьески, которые он впоследствии написал для театра марионеток «Маленьких принцев Эстергази». Консуэла вносила в свои уроки столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись его детская резвость и беззаботное счастье детства. Забыв любовные мечты, лишения и беспокойства, он желал одного, чтобы эти дорожные уроки никогда не кончились. Мы не собираемся приводить здесь точный маршрут всего путешествия Консуэла и Гайдена. Малознакомые с тропами богемского леса, мы могли бы, полагаясь лишь на свои смутные воспоминания, дать неверные сведения. Достаточно сказать, что первая половина пути, в общем, была более приятна, чем трудна. Вплоть до того момента, когда случилось происшествие, которое мы не можем обойти молчанием. Начиная от самого истока Волтавы, наши путники все время придерживались северного берега реки, так как он казался им менее людным и более живописным. В течение целого дня они шли по глубокому ущелью, полого спускавшемуся в том направлении, что и Дунай. Но, дойдя до Шенау, заметили, что горная гряда понижается, переходя в плоскогорье, и пожалели, что не пошли по противоположному берегу вдоль другой горной гряды, которая, постепенно повышаясь, уходит в сторону Баварии. Эти лесистые горы изобиловали естественными убежищами и поэтическими уголками в гораздо большей мере, чем долины Чехии. Во время своих дневных привалов в лесу Гайден и Консуэла забавлялись ловлей птичек силками и наклей. И когда после полуденного сна они находили в ловушках мелкую дичь, то тут же под открытым небом жарили ее на костре и находили свою стряпню великолепной. Жизнь они даровали одним лишь соловьям, на том основании, что эти певчие птички – их собратья. Наши милые путники принялись искать брод, но никак не могли найти его. Река была быстрая, сжатая крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от пролившихся за последние дни дождей. Наконец они наткнулись на перевоз, где у причала стояла небольшая лодка под присмотром подростка. Некоторое время они колебались, не решаясь подойти, так как видели, что несколько человек уже опередили их и условливаются относительно переправы. Люди эти, попрощавшись друг с другом, расстались. Трое собирались идти вдоль северного берега Волтавы, а двое других вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэла принять решение. «Пойдем ли мы направо или налево, нам все равно не избежать встречи», — сказала она Иосифу. «Так уж лучше переправиться на тот берег, как мы хотели». Гайден все еще колебался, уверяя, что у этих людей подозрительный вид, резкий тон и грубые манеры, но тут один из них, как бы желая опровергнуть столь неблагоприятное мнение, остановил лодочника и, поманив Консуэла добродушно-шутливым жестом, обратился к ней по-немецки. «Эй, мальчик, идите сюда, лодка не очень нагружена. Если хотите, можете переехать с нами». «Очень признателен вам, сударь», — ответил Гайден. «Мы воспользуемся вашим приглашением». «Ну, дети мои, прыгайте», — продолжал тот, что первый обратился к Консуэла. Спутник называл его господином Мейером. Иосиф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэла, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а сидеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэла доверие. «Вы музыкант, дитя мое?» — спросил ее господин Мейер немного спустя. «К вашим услугам, сударь», — ответила Консуэла. «Вы тоже?» — спросил господин Мейер Иосифа и, указывая на Консуэла, прибавил. «Это, конечно, ваш брат?» «Нет, сударь, мой друг», — сказал Иосиф. «Мы даже не одной с ним национальности, он плохо понимает по-немецки». «Из какой же он страны?» — продолжал расспрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэла. «Из Италии, сударь», — ответил опять Гайден. «Кто же он, венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец?» — допытывался господин Мейер с необыкновенной легкостью, произнося каждое из этих названий на соответствующем диалекте. «О, сударь, вы, я вижу, можете говорить с любым итальянцем», ответила, наконец, Консуэла, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание. «Я из Венеции». «А, чудный край», — продолжал мэр, тотчас же переходя на родное для Консуэлы наречие. «Вы давно оттуда?» «Всего полгода». «И странствуете по свету, играя на скрипке?» «Нет, он аккомпанирует мне на скрипке», — ответила Консуэла, указывая на Иосифа, — «а я пою». «И вы не играете ни на каком инструменте, ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?» «Нет, мне это не нужно». «Но если бы музыкально, вы легко научились бы играть на них, не правда ли?» «Конечно, если бы это понадобилось». «А вы об этом не думаете?» «Нет, я предпочитаю петь». «И вы правы, однако вам придется взяться за инструмент или хотя бы на время переменить профессию». «Почему же, сударь?» «Да потому что голос ваш, если уже не начал, то скоро начнет ломаться. Сколько вам лет, 14-15, не больше?» «Да, около этого». «Ну так не пройдет и года, как вы запоете лягушка, еще неизвестно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен переход от детства к юности. Иногда бывает так, вырастет борода, а голос пропадет. На вашем месте я учился бы играть на флейте, с ней всегда заработаешь на кусок хлеба. Там видно будет». «Вы, любезно, играете только на скрипке?» — обратился господин мэр к Иосифу по-немецки. «Простите, сударь», — ответил Иосиф, который, видя, что добрый мэр ничуть не смущает Консуэла, в свою очередь проникся к нему доверием. «Я играю понемножку на нескольких инструментах». «На каких же, к примеру?» «На клавесине, арфе, флейте, понемногу на всех, когда есть случай поучиться». «С такими талантами вы совершенно напрасно бродите по большим дорогам, это тяжелое ремесло. Товарищу вашему, который моложе и слабее вас, это совсем не под силу, он уже хромает». «Вы заметили?» — сказал Иосиф, тоже прекрасно видевший это. Хотя спутница его и не хотела признаваться, что ноги у нее опухли и болят. «Я хорошо видел, с каким трудом он дотащился до лодки», — сказал мэр. «Что поделаешь, сударь», — проговорил Гайден, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. «Родишься ведь не для одних только радостей, и когда приходится страдать, страдаешь». «Разве нельзя жить и счастливее, и приличнее, обосновавшись на одном месте? Мне грустно, что такие умные и скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжничеством. Поверьте доброму человеку, у которого у самого есть дети, и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Такая жизнь, полная приключений, убивает и развращает человека. Запомните мои слова». «Спасибо за добрый совет, сударь», проговорила, приветливо улыбаясь Консуэла. «Быть может, мы им воспользуемся?» «Да услышит вас Господь, мой маленький гондольер», сказал господин мэр Консуэла, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала грести. Лодка, довольно далеко унесенная быстрым течением, причалила, наконец, к берегу. Господин мэр дружески попрощался с молодыми музыкантами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый товарищ не позволил им заплатить перевозчику. Вежливо поблагодарив своих спутников, Консуэла и Иосиф стали подниматься по тропинке, ведущей в горы, тогда как оба незнакомца пошли в том же направлении, но по низкому берегу реки. «Этот господин мэр, кажется, хороший человек», — проговорила Консуэла, в последний раз оглянувшись на него сверху, когда тот уже исчезал из виду. «Я уверена, что он прекрасный отец семейства». «Он любопытен и болтлив», — заметил Иосиф. «И я очень рад, что вы избавились от его расспросов. Он разговорчив, как все много путешествовавшие люди. Судя по той легкости, с какой он владеет разными языками, этот мэр – настоящий космополит. Откуда он может быть родом?» «Произношение у него саксонское, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, он из Северной Германии, верно, пруссак?» «Тем хуже для него, не люблю пруссаков, а короля Фридриха, после всего, что я о нем слышала в замке Исполинов, еще меньше, чем его народ». «В таком случае вы хорошо будете чувствовать себя в Вене. У этого воинственного короля-философа там нет приверженцев ни при дворе, ни среди населения». Беседуя таким образом, они добрались до лесной чащи и пошли тропинками, которые то терялись среди сосен, то извивались по изрезанному горному амфитеатру. Консуэла находила эти герценские Карпаты скорее красивыми, чем величественными. Она много раз путешествовала в Альпах и потому не приходила от окружающего в такой восторг, как Иосиф, впервые видевший столь гордые вершины. Если в юноше все вызывало восхищение, то спутница его была более склонна к задумчивости. К тому же Консуэла в тот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть ее, боясь огорчить Иосифа, и без того уже чересчур беспокоившегося за нее. Они поспали несколько часов, а потом, перекусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. И хотя Консуэла, словно идиллическая пастушка, подолгу омывала свои изящные ножки в кристальных струях источников, вскоре она вынуждена была признаться, что ноги ее истерзаны камнями, и ночной переход ей не под силу. К несчастью, местность по эту сторону Волтавы оказалась совершенно пустынной. Ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Иосиф пришел в отчаяние. Было слишком холодно, чтобы ночевать под открытым небом. Наконец, сквозь узкий проход между двумя холмами, они увидели долину и на противоположном склоне ее огоньки. Долина эта, куда они начали спускаться, находилась уже в Баварии. Но видневшийся город оказался гораздо дальше, чем они предполагали, и бедному Иосифу чудилось, что с каждым шагом город этот все более отодвигается от них. В довершение несчастья тучи обложили все небо, и вскоре зарядил мелкий холодный дождь. Дождевая завеса совсем скрыла огоньки от взоров наших странников. Так что, достигнув не без труда и риска подножия горы, они не знали, в какую сторону идти. Дорога, впрочем, оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали шум ехавшей навстречу кареты. Иосиф, не колеблясь, окликнул проезжающих, чтобы узнать, что это за местность и где тут можно найти приют. «Кто там?» — раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взводимого курка. «Прочь или я стреляю?» «Нас нечего бояться», — ответил Иосиф, не смущаясь. «Посмотрите сами, мы двое детей и просим лишь указать нам дорогу». «Эгэ!» — воскликнул другой голос, в котором Консуэла сейчас же узнала голос любезного господина мэра. «Да ведь это мои утренние сорванцы, узнаю выговор старшего. И вы тоже тут, гондольер?» — прибавил он по-венециански, обращаясь к Консуэла. «Да», — ответила она на том же наречии. «Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам, если вы знаете, какой-нибудь приют. Все равно дворец или конюшню, где мы могли бы укрыться». «Эх, бедные мои ребята», — ответил мэр, — «вы, по меньшей мере, в 2 милях от какого-либо жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь ко мне в карету. Я могу, не стесняя себя, дать вам 2 места, но не церемоньтесь же, влезайте». «Вы, право, слишком добры, сударь», — сказала Консуэла, тронутая радушием этого хорошего человека. «Но вы едете на север, а нам надо в Австрию». «Нет, я еду на запад. Не больше, чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит вам путь. Но решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас». «Смелей, нечего колебаться», — шепнула Консуэла Иосифу, и они сели в карету. Там они увидели 3 человек. 2 сидели спереди, причем один из них правил, а третий, господин мэр, занимал заднее место. Консуэла забилась в уголок, и Иосиф сел посередине. Карета была 6-местная, просторная, прочная. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, нетерпеливо тряся головой и звеня бубенчиками упряжи.